впечатляет, но ты бы не испугалась только этого, твоя сила была при тебе еще при жизни. Что это было, Сейбер? Чем он смог пошатнуть твою волю к победе? Он не пошатнул. Впервые с момента призыва, перешла на повышенные тона девушка. Что случилось? Просто ответь, не меняя тембра голоса, будто успокаивая, попросил Арчер. Он убил берсеркера, вместо нее заговорил Шира. Такого огромного парня, который умел возрождаться после смерти. Много раз, в одиночку. А до этого еще Лансера, когда тот второй раз пришел меня убивать, школьник вздохнул. Еще оказалось, что он может уничтожить весь мир 18 разными способами, не вставая с кресла. Это был один из немногих случаев, когда героический дух имя не знал, что сказать. Сейчас расскажу по порядку. Еще раз вздохнул подросток и начал повествование. Малая гостиная на втором этаже. Сефирот. Кач-кач. Хаэр. Илья дулась. Шурх-шурх. Хаэр. Илья хмурилась. Фых-фых. Хаэр. Илья негодовала. Кач-кач. Тасакарин. Уйми своего ненормального слугу. Гласом, вопиющим в пустыне, встретила возвращение Рин милая маленькая девочка. Что происходит? Растерянно обведя композицию за столом взглядом, замерла на пороге девушка. Он машет своими ушами и корчит рожицы. Сдала меня с потрохами гордая дочь рода фон Эйнцберн, для наглядности ткнув в мою сторону пальцем. Сефирот, с большим вопросом во взгляде и эмоциях, повернулась в мою сторону Тасака. Я не корчил рожицы, я просто улыбался, с самым честным видом возражаю, еще раз взмахнув пушистыми ушками. Вот, вот, он опять так делает. Мелкая подскочила, еще сильнее затыкав пальцем в мою сторону. Эти двое с ним заодно. Теперь обвинительных тычков удостоились и Медея с Лувией. И если относительно принцессы Колхиды это еще можно было с натяжкой назвать правомочной претензией, хотя она просто тихонько потешалась с реакцией девочки, то Эдельфельд была совершенно не при делах и просто находилась в немом шоке с момента, как я оторвал прижатые уши от макушки и позволил им выделиться на фоне остальных волос. Эх, Рин тяжко, но без особого чувства искренности, вздохнула. Отошла всего на 5 минут, а ты уже что-то устроил. Между прочим, у нас вполне честный поединок. Илья отрицает силу ушек, вот мы и поспорили, что ее сила воли не сможет противостоять моей мощи. По условиям, она не должна отворачиваться и закрывать глаза, и если выдержит 10 минут не улыбнувшись и не покраснев ни разу, я выполню какое-нибудь ее желание из области не слишком наглых. И как, не зная, смеяться ей или плакать, сложила руки на груди хозяйка дома. Еще 4 минуты, но она уже проиграла, отвернувшись к тебе. Неправда. Ух, сколько сердитости выступило на этих щечках. Чувствую себя натуральным злодеем из детского мультика. Приятное чувство, не отворачивалась. Я смотрела только на тебя, но ты пытаешься жульничать, призывая на помощь Рин, а значит уже ощутила правоту моей философии, парировал я. Эмэр, Илья, Тасака прикрыла лицо рукой. Какими глупостями ты занимаешься? Ладно, надулась девочка, теперь действительно отворачиваясь от меня, но я хочу их погладить. Независимо закрыв глаза, вздернула носик. Что ты с ней сделал? Забеспокоилась моя девочка-волшебница. По сути, отвлек от переживаний за берсеркера, сыграв на ее детском эмоциональном состоянии и том факте, что она совершенно не избалована общением на равных и состязательными играми, мысленно отозвался я. Один вопрос, прервав мысленный контакт на задумчивой ноте одобрения, Рин прошла к своему месту и села на диванчик, что он, на меня кивнули, запросил, на случай твоего поражения, что я помогу приодеть Сейбер во что-нибудь милое, ничуть не стесняясь, призналась Ильесфиль. Это был компромиссный вариант, спешу успокоить Тасаку. На запись трека под нарезку разных вариаций смущенного писка братик, хентай. Илья не согласилась даже просто за желание, означенное Илья важно кивнула, ни морщинкой не выдав бушующих внутри страстей, только щечки чуть-чуть порозовели. Я не хочу знать, как ты дошел до такой идеи, опустив лоб на центр ладони, покачала головой Тасака, но я не понимаю, когда вы успели еще и поторговаться. Это был горячий торг на высоких скоростях. Когда обе стороны заинтересованы в результате, то возможно и не такое. Ох, я с вами чокнусь, вновь вздохнула девушка. Между прочим, у нас проблемы. Скоро в город прибудет толпа иностранных магов и, скорее всего, они начнут вмешиваться в войну и совать свой нос куда не следует. Кстати, все хотел спросить, что это за ассоциация и часовая башня такие? Раз уж разговор перешел в серьезное русло, решаю удовлетворить любопытство. Международная организация магов, предоставляющая всем магам возможность получать знания и необходимую для развития практику, но цены за обучение у них такие, что потянуть их могут далеко не все, а альтернативный вариант – подписание контракта на службу в ассоциации, фактически, продавшись им в рабство на всю последующую жизнь, сухо ответила Тасака. А часовая башня, это что, их штаб-квартира в Лондоне? А другие организации магов у вас есть, только если совсем мелкие союзы семей, но в масштабах всего мира действует только ассоциация, она же обладает судебными и законодательными функциями для определенного рода ситуаций. Погоди, остановил девушку я. Ты хочешь сказать, что единственная в мире гильдия магов мало того, что та еще жадная клоака, так еще и расположена в Англии, ну той самой Англии, где за ламаншем жизни нет бремя белого человека, у рыжих нет души и так далее. Эй, что за предрассудки? Возмутилась, возвращаясь в наш бренный мир, Эдельфельд. В ответ Илья и Ирин молча, одним взглядом, высказали ей столько всего, что мне захотелось записать. Еще бы знать, как записывать эмоциональный спектр. Наше милое выяснение роли англосаксов в мировой истории и обсуждение их культурного вклада было прервано звуком будильника из комнаты неподалеку. Двери были закрыты, так что опять все услышал только я. Рин, не то, чтобы я был большим сторонником твоей идеи с посещением школы, но у тебя звонит будильник, проинформировал я девушку. Ну вот, так и знала, что не успею нормально принять ванну. Девушка поднялась. «Минуточку, школа», — осознала Лувия. «Тасакарин, ты собираешься идти в школу, когда вокруг такое? Ты не представляешь, какой бальзам сейчас проливаешь на мои раны». На миг я почувствовал небывалое духовное родство с этой девушкой. Но, увы, наши стенания бесполезны. Это японские школьники. Они суровы. Молчал бы уже, жонглер кометами. Попыталась состроить обиженное личико Рин. Ага, чтобы я почувствовал себя виноватым. Да я бы помолчал, но, если ты забыла, у нас тут гости, оставлять которых у тебя дома одних, идея не совсем разумная, а отпускать, и вовсе абсурдная. ТЦ. Девушка закусила кончик ногтя на большом пальце. Выпускать из зоны видимости Лувию ей явно не хотелось, оставлять ее дома у себя, тоже. Плюс еще и Илья. Но тут в ее голове явно зажглась лапочка. «Пойду вытащу нашего Ая». Тьфу. Меня удостоили яростным зырком. «Эмиюкуна, а ты пока разберись тут со всем, Сефирот». И она сбежала. Вот просто взяла и сбежала, оставив меня наедине с тремя девицами, что сейчас синхронно смотрели на меня с немым вопросом. Хотя ладно, Медея, это не проблема. У нее есть здравый смысл и духовная форма. Но вот что делать с остальными двумя, Рин. Ты бросила мужчину улаживать отношения трех женщин. Какой подлый, мерзкий и коварный поступок. Я знал, что у тебя огромный потенциал на поприще темных искусств. Как по этой штуке показать язык? С веселой деловитостью донеслось в ответ. А вот придумать это, будет вашим домашним заданием, мисс начинающая темная чародейка. Бе-бе-бе, хихинула девушка. Быстро схватываешь, похвалил я и вернулся к ожидающим дамам. Итак, я знаю, вы все ждете какого-нибудь коварного плана, но нет, просто Ильи назначается экскурсия по месту учебы братика, с братиком в роли экскурсовода. Там уж сама решай, кто из Шира станет любимым, а кого можно, с чистым сердцем, наречь Бака Хинтай. Хотя, кого я обманываю, возвожу очи горе. Мы все знаем ответ, дамы немного сконфуженно попрятали глазки. Медея, я буду очень признателен, если ты за ней приглядишь и прикроешь наравне с Рин. Смотрю на синеглазую эльфийку. Конечно, господин Сефирот, кивнула принцесса Колхиды. Ну а что касается вас, мисс Эдельфельд, то, полагаю, вы и сами понимаете, что уже слишком много узнали, чтобы вас вот так просто отпускать. Кажется, еще недавно вы были со мной на «ты», мистер Сефирот, попыталась изобразить аристократическую холодность девушка. Ну, коли ты предпочитаешь опустить формальные расшаркивания, могу к этому и вернуться, улыбаюсь. В таком случае просто информирую, что ты теперь наша военнопленная. Что за вздор, возмутилась блондинка, обеими руками опираясь на диван, словно собралась вот-вот с него подпрыгнуть. Нас даже битвы не было. Можешь возмущаться сколько угодно, но твой паспорт пока побудет у меня, равно как и все прочие документы и деньги. «Что?» – широко распахнула карие глаза Златовласка. «Верну, когда Рин разрешит. Демонстрирую в поднятой руке бумажник с парой корочек, после чего отправляю их в пространственный карман. Это возмутительно. Я – темный маг, мне можно. А еще у меня есть кошачьи ушки. Совершаю махательное движение означенной деталью организма, которые хочет надрать вон та милая маленькая девочка-волшебница». Киваю на Илью, я ей даже разрешу это сделать в ближайшие пару минут, так что никаких претензий к моему моральному облику не принимается. Но, конечно, у тебя всегда есть вариант отказаться от добровольного сотрудничества, после чего я тебя усыпляю на недельку-две и укладываю спать в подвале, даже хрустальный гроб организую с системой жизнеобеспечения для полной аутентичности. Ну уж нет, вспыхнула гостья и мигом остыла. Так и быть, я побуду у вас в гостях. В конце концов, логично, что вступать в бой против трех действующих вместе слуг – глупость. Но если тут тебя не тронут, то другие мастера прибьют не задумываясь, со странным мстительным негодованием и удовольствием дополнила Илья Эсфиль. И это тоже надо учитывать, ничем не выдав, как сильно ее задел укол, с царственным видом кивнула блондинка. В этот момент на лестнице послышались шаги Шира в двух экземплярах, а вместе с ними Рин и Сейбер. Кстати, было бы неплохо все же узнать, кто она такая. Вообще, женщин-рыцарей в истории было не так, чтобы сильно много. Воительницы различной формации, да, встречались. Всяческие амазонки, валькирии и прочие воинственные княгини, но вот именно европейский рыцарь, ХМ, с некоторой натяжкой, на ум приходит только Жанна де Арк, хотя, что я вообще знаю об истории местных. Кстати, если передо мной действительно Жанна, думаю, она бы много могла дополнить в разговор об англичанах, по чьей очень настоятельной просьбе ее и сожгли. Там, конечно, не все так однозначно было, при желании можно пристегнуть к этому делу и понтифика на папском престоле, и соратников Орлеанской девы. Энда, лишний раз убеждаюсь, что реальным правителям во все времена герои нужны только в одном виде – мертвым. Но что-то меня занесло, видимо, проявляется моральная травма после пребывания в магической Британии, что таки довела другого меня, де-факто, до суицида. Ну да ладно, пожалуй, стоит вернуться к нашим совещателям. ХМ, внимательно осматриваю подошедших граждан мужского пола, следов побоев на лице не обнаружено, значит, переговоры прошли успешно, а должны были быть, вскинул бровь Мия-старший, при том, что ты желал свою младшую версию где-нибудь тихонько прикопать буквально, скашиваю взгляд на часы, каких-то полчаса назад, теперь выразительно вскинуть бровь в стиле Северуса. Кстати, Шира, поздравляю тебя с еще одной вехой на пути героического Аиша, М. Парень не очень хотел спрашивать, вернее совсем не хотел, но чувство долга победило. Чем вы, Сефирот-сан, ты успешно перевербовал призванного спутника красотки, что может быть конкурентом на почве амурных дел, но потом героически помрет или станет лучшим другом, так что, Арчер, мои поздравления, ты будешь жить. Теперь тебя защищает концептуальная сила Аиша. Кажется, я начинаю понимать, о чем вы с Сейбер говорили, на лице ими 2,0 проступили очень сложные эмоции. А вот мне кажется, меня опять подозревают в чем-то нехорошем. Как будто нам нужны еще поводы, чтобы тебя подозревать, недовольно надулась Илья, ведь появление этой компании помешало ей добраться до ушек, что не есть гуты вообще, орднунг нарушают, нехорошие личности. Хэмэмэм, вообще, обвинение было в некоторой степени заслужено, но все равно обидно. Ну ладно, Рин, мы обо всем договорились. Мисс Адельфельд любезно согласилась перенять опыт обучения японских магов в обычной японской школе. «Отлично!» – кивнула Тасака, словно только этого и ожидала, и, развернувшись к коридору, на ходу бросила. «Эмия-кун, соберешь посуду, пока я оденусь?» «Она же уже была одета?» – неуверенно переспросил Шира, так и не успев ответить выпорхнувшей волшебнице. «Пф!» – дружно фыркнули все девушки в помещении. «Ну, кроме Сейбер, та была идеальной кудры», что ограничилось просто игнорированием ситуации, а так, даже Кастер не удержалась от смешка по поводу наивности парня. А еще Арчер глубокомысленно закрыл глаза. Разве мастера не должны привлекать к себе как можно меньше внимания? Вжимая голову в плечи, наконец-то не выдержал Шира. Не думаю, что на нас станут нападать средь бела дня. Мы не можем знать наверняка, бескомпромиссно хлестнул суровый голос Сейбер, шествующий чуть впереди. Слишком рискованно оставлять тебя без защиты. Да я, вообще-то не о тебе. Парень покосился в нашу сторону. Эмия-кун прав, не выказывая лицом никакого дискомфорта, поддержала школьник Эрин. Сефирот, может, тебе стоит перейти в духовную форму? Даже без кошачьих ушей у тебя слишком примечательная внешность, с едва заметной ворчливостью, добавила она. И чего дуется? Сама заставила убрать уши перед выходом, а теперь, видите ли, я еще и виноват, что подчинился. Лицо-то она контролирует, но окрас эмоций я чувствую. Женщины. Конечно, было это сделано на волне возмущения от вида того, как Илья азартно пытается мне их оторвать, чуть ли язычок не высунув от усердия, но нужно же быть последовательной в своих желаниях. Ну или, хотя бы, честной. Я уже говорил, у меня нет духовной формы, я просто могу становиться невидимым, вздыхаю, поднимая взгляд к небу. Так стань. Зачем? Мне так и так объясняться с администрацией, почему на территорию школы должны быть допущены 3 совершенно левые девушки, одна из которых вообще выглядит как младшеклассница, коей в принципе нечего делать в старшей школе. Кстати об этом, Рин с вопросом во взгляде повернулась ко мне. Думала, ты спихнешь все на Эмию-куна. Означенный кун не проявил удивления ходом мысли девушки, напротив, на его лице промелькнуло нечто вроде «так и знал». Что изменилось, что ты решил сопроводить меня в школу и разве ты не хотел готовиться к лечению Ильи? Все верно, чувствую на себя цепкий взгляд алых глаз маленькой девочки, но мне нужно подготовить лабораторию, а для этого в любом случае придется покинуть дом часа на 3-4, потому и решил отправить ее к вам в школу, чтобы была под присмотром. Пока с вами Кастер, Сейбер и Арчер, вам ничего не грозит, а я смогу спокойно заняться делами. Какими, если не секрет, мне нужно пробежаться по парочке медицинских центров, чтобы добыть кое-какое оборудование, в частности, аппарат для искусственного поддержания кровообращения, да и по мелочи надо будет много разного приобрести. А я еще не уверен насчет уровня технического развития вашего мира. То, что медицинских нанороботов, регенеративных препаратов и синтезаторов стволовых клеток у вас еще не изобрели, понятно, но и с чем попроще придется побегать. Но как обычная техника поможет с тем, что ты собираешься делать? Разумеется, я ее доработаю до привычных мне стандартов оборудования магической лаборатории, но делать это все равно быстрее на основе чего-то уже готового, чем лепить артефакты с нуля, не имея возможности нормально колдовать. Ясно, удовлетворила любопытство Тасака и отвернулась обратно к пешеходной дорожке. Мастер, голос Медеи, подплывший в своей духовной форме вплотную ко мне, звучал, тем не менее, совсем не искаженно разностью сред, чувствую впереди спящий барьер для поглощения праны. Ксо, ругнулась Тасака, из-за лансера я совсем забыла дестабилизировать печати. О чем вы трое говорите? Насторожилась Эдельфельд. Я вчера обнаружила, как кто-то расставил по школе печати барьера класса Кровавый форт, принялась пояснять нахмурившаяся Рин. Школа магии мне не знакома, но эффект определила точно. И почему ты его не сняла? Говорю же, я не узнала эту школу, огрызнулась чародейка, печати очень сложные, я могла только ослабить их, но мы даже не успели приступить, так как появился лансер, а потом пришлось восстанавливать широ пробитое сердце и... Девушка помассировала пальцами глаза. В общем, вся последующая ночь была полным безумием и барьер совсем вылетел у меня из головы. Арчер, ты тоже чувствуешь этот барьер? Спросила в пустоту Златовласка. Прости, я не могу ощутить остаточную ману на таком расстоянии, это привилегия Кастер, ответил мужской голос из-за правого плеча Луви. Хотя я удивлен, то она что-то чувствует, сейчас весь город пропитан маной, так, будто на каждом квадратном метре сходились в битве пара слуг. Точно, Кастер, не переставая шагать и смотреть вперед, чуть повысила голос Рин, ты же в этом специалист. Можешь сказать, что за магия использовалась для создания барьера? Я не уверена, но мне показалось, что это может быть одна из истинных. Ты права, подтвердила Медея, это магия из моей эпохи. Барьер ставил слуга, а не маг этого времени, но у него, должно быть, очень мало маны, потому что даже с силой, даваемой господином Сефиротом, я едва улавливаю вязь чужого заклинания. Значит, райдер способен к использованию магии. Покивала сама Сибирин. Да, больше некому, согласилась принцесса Колхиды. Постойте, испугался Шира, вы хотите сказать, что всех, кто сейчас находится в школе, в любой момент могут использовать? как батарейки для усиления слуги. Закончила за него Рин. Да, но не переживай, сегодня я дестабилизирую печати, а вместе с Кастер мы, скорее всего, сумеем и вовсе снять барьер, раз она узнает эту магию. Я помогу. Тут же не захотела уступать Радута Сакай Дельфельд. Я бы тоже помогла, но на меня надели кандалы. Не преминула обозначить мне маленькая Фи-Ильесфиль. Тебе сейчас в любом случае лучше не напрягать энергетику, так что просто посмотришь, ответил на претензию я. Дальнейший путь прошел в относительном молчании и коллективных размышлениях, но вот показались и ворота школьного комплекса. Вы были правы, я тоже чувствую остаточную магическую энергию, остановилась и закрутила головой по сторонам Сейбер, едва перешагнув черту, отделяющую улицу от внутреннего двора учебного заведения. Сейчас опасности нет, но ощущение от этой маны мне не нравится. Ты же чувствовала мою ману, а это далеко не так опасно и сильно, удивился я. Не отрицаю, магия крови, серьезная штука, но в сравнении с чистой маной смерти и тьмы, которые я изливал всего несколько часов назад, местный фон вообще смотреться не должен. Девушка же совсем не шутила. Я вообще сомневался, что она умеет. Верно, кивнула блондинка, продолжая водить носиком от одного угла двора до другого. Но, не знаю, как объяснить. Твоя сила страшна, но она остается силой, с которой можно бороться, а здесь этот барьер несет в себе подлость, он не дает честного боя, он как яд, подсыпанный в вино. Слышал, изобразив на лице нечто из области, строгая начальница позвала Рин. Тебя уличили в том, что ты плохой ассасин. Каким плохим ассасином надо быть, чтобы даже Сейбер считала твою силу честной? Разведя руки, как бы подчеркивая, что это был риторический вопрос, Тасака, не оборачиваясь, затопала к главному корпусу. Что вот это было? Она просто ревнует, что я оттаскала тебя за уши, а она нет, с видом внимайте мудрости королевы, дурачки, пояснила Илья. Каким плохим мастером надо быть, чтобы твоего слугу таскали за уши поверженные противники? Маленькая девочка картинно повторила жест руками за Тасакой и испустила сочувствующий вздох. Шира, прости, но я уже знаю, кто будет главой вашей семьи, посочувствовал я рыжему. Да кто бы спорил, зарывшись рукой в волосы, простонал парень и потопал вслед Рин. У вас всегда так? Поинтересовалась Эдельфельд. Нет, сегодня они в ударе, ну или я на них плохо влияю, но об этом промолчим. А вот о чем молчать не стоит, так это о разруливании ситуации. Но не будем терять время, пойдем, договорюсь с администрацией о нашем пребывании в школе. Сейбер, ты с нами? Зачем? Как всегда, вопрос прозвучал совершенно ровно и спокойно, но я был уверен, что у нас опять тут кудрика-подозревака. Правда, в этот раз я был почему-то уверен, что в чем-то нехорошем подозревали Арчера. Он, конечно, вроде как передумал убивать Шира, но здоровая паранойя уважаемой героической души должна шептать, что передумать можно еще раз, да и командные заклинания от Луви никто не отменял, а одним движением прибить сразу двоих, а то и троих мастеров, большое искушение. Надо же показать твое лицо ответственным лицам. И не беспокойся о Шира, устраивать разборки в такой куче свидетелей все равно никто не будет. Должна с тобой не согласиться, возразила мечница. С учетом этого барьера, наш противник нацелен на убийство всех людей в школе, значит и о лишних свидетелях волноваться не станет. Не буду спорить с очевидным, пожимаю плечами, начиная двигаться к центральному корпусу, тем более я искренне рад, что хоть кто-то понимает, как все это работает на войне. Однако повторюсь, не беспокойся, даже если ему отрубит голову, я все равно успею его откачать. В конце концов, один раз он уже пролежал почти 10 минут с пробитым сердцем, а после моего лечения теперь пролежит и все 40. Хорошо, я пойду с вами, после некоторых колебаний ответила девушка. Таким образом, осталось найти кабинет директора. У школ, больниц и прочих государственных учреждений всегда, во всех временах и мирах была очень странная архитектура, с учетом японского менталитета. Эту странность можно было смело возводить во вторую-третью степень. Может, спросим дорогу? С некоторым сомнением предложила блондинка. Не та, которая Сейбер, а та, которая Дельфельд. Это слишком простой способ, отмахнулся, как же приключение. Превозмогание, дух охоты в конце концов, нельзя вот так вот просто. Простите, вы не подскажете, где кабинет директора? Холодная кудра просто подошла к ближайшему из таращившихся на нас с расстояния в десяток метров школяров и приступила к допросу. Конечно, Пойманный паренек при виде зеленоглазой красотки на расстоянии вытянутой руки от себя, и еще двоих не менее симпатичных тян чуть дальше, стал готов помочь всем, чем мог. Глядя на эту картину, я лишь горестно вздохнул. Должен был догадаться, о чем, повернула алые глаза ко мне Илья. Это все концепции, силы веры и стереотипов, поясняю, начав массировать глаза. Принцесса-рыцарь не может просто так взять и не разрушить коварный план жуткого монстра. А у тебя был коварный план? Брови Эдельфельд поползли вверх. Ну, не то чтобы совсем коварный, с долей смущения наклоняю голову в бок, но потаскать трех милых девушек по злачным местам старшей японской школы, я обязан был попытаться. Тем более две из них, девочки-волшебницы, а одна, принцесса-рыцарь, когда еще такой случай представится. Обе милые девушки очень дружно промолчали. Хорошо, что с нами есть Сейбер, спустя несколько секунд, бескомпромиссно постановила Айнцберн. Согласна, поддакнула Луви Агилита. Между тем, боевая кудра не теряла зря время и быстро выяснила все, что только возможно. Ну и вызвалась вести нас к цели. Да, они плохо живут, директора в общеобразовательных школах Японии. Указанный путь привел нас на четвертый этаж, к эдакой приемной. Перед дверью в святая святых располагался столик секретаря, за которым восседала молодая и вполне миловидная девушка. «Доброе утро, я могу чем-нибудь помочь вам?» «Да, я бы хотел встретиться с директором и обсудить вопрос возможного поступления моей дочери в вашу школу». На плечо еще не успевшей ничего заподозрить Ильи легла рука. «Также меня интересует тема материального обеспечения учебного процесса, и я готов, со своей стороны, оказать всю необходимую поддержку. Одну минуту, мистер Э. Майер, Вальтер Майер. Да-да, конечно, я сейчас сообщу о вашем визите». И самую малость, простимулированная ментальным внушением, девочка едва ли не бегом рванула в кабинет. Не было ее всего лишь минуту, и вот, спустя означенную минуту, она уже открывает двери и едва ли не с поклонами провожает нас в вотчину руководителя школы. Сам директор оказался низеньким мужичком, где-то за 40, хотя кто этих азиатов разберет, может, ему уже глубоко за 60, встречал он меня стоя, что вроде как небывалое выказывание уважения для гайдзина. Вот что правильная накачка от доверенного секретаря делает, хотя, не сильно я вникал во все тонкости японского церемониала, кроме чайного, естественно, ибо чай это хорошо. Дальше было, в общем-то, довольно рядовое и скучное расшаркивание, в результате которого богатый и состоятельный папочка на правах частного мецената отстегнул школе кругленькую сумму на развитие клубной деятельности и закупку выходящего из строя инвентаря. Самое приятное, что директор искренне собирался только на это деньги использовать. Уважаю. Ну а в обмен я получил разрешение для ряда лиц находиться на территории школы и присматриваться. Тут пришлось надавить на разум чуть сильнее, но только потому, что слишком растягивать переговоры мне было лень, а так, ничего криминального в наличии посторонних гостей на территории не было. Собственно, на этом наша содержательная беседа и закончилась, после чего мы спокойно вышли под новые поклоны секретарши, и только там Луви Агилита заговорила. Я вынуждена признать, что ожидала чего-то подобного с твоей стороны, но мысль о том, что начинаю понимать твой образ мышления, кажется мне беспокоящей. Поверь, когда я осознал, как тут у вас все примерно работает, я тоже испытал боль и отчаяние. Но я знаю тебя меньше 3 часов и уже беспокоюсь, это ненормально. Блондинка задумчиво взялась за подбородок. Я не буду называть тебя папой. Внесла свое веское слово в общественный вердикт Ильисфиль. Вот так всегда, вздыхаю, провожая взглядом стайку школьницу лестничного пролета, стараешься, придумываешь правдоподобное объяснение для явного абсурда, а все ради кого старался остаются недовольны. Сейбер, ты тоже меня осуждаешь? Нет, это было удобное объяснение, спокойно отозвалась Кудры. Сефирот, если вы закончили, то когда будете возвращаться, придержи Сейбер, пожалуйста, а то она может все понять не так, как надо. Мысленный голос Тасаки не позволил мне признаться мечнице в скорой любви, что непременно разгорится в моем сердце, если она продолжит быть столь идеальной. На этом моменте я мог бы пошутить, но зная тебя, Самией, случилась какая-то дичь, отозвался я, фокусируя внимание на своей девочке-волшебнице. Этот дурак не догадался позвонить Фуджимури Сенсей и теперь получает заслуженную экзекуцию прямо в коридоре, сдерживая внутренний тяжелый вздох, разъяснила Рин, невольно передавая мне несколько дополнительно раскрашивающих обрисованную картину мыслеобразов. Просто сделай, чтобы Сейбер не начал размахивать мечом, пытаясь его спасти. Держу пари, ты, как и я, хочешь посмотреть на лицо Арчера в этот момент. Он прячется в духовной форме, если ты забыл, не стала прямо отрицать Тасака. Угу, сразу виден опыт, хмыкнул я и переключился на спутниц. Сейбер, слушай, тут такое дело, карма таки догнала нашего Аиша. Что-то случилось с Широ, сразу же напряглась девушка. Как тебе сказать, он забыл предупредить, как я понял, своего то ли опекуна, то ли классного руководителя, что остался в гостях у Рин. С учетом же того, что его дом снесло ураганом и эта опекун об этом уже узнала и успела переволноваться, в общем, сейчас перенервничавшая дама доносит до Микуна, что он был неправ. Ясно, сурово кивнула воительница и, на этом все, тоже считает кару заслуженной или тут из серии солдат должен стойко и мужественно превозмогать. Ну и далее по тексту, тем не менее, шаги мы чуть ускорили и всем дружным коллективом вышли как раз к окончанию разборок, ну или их новому витку, ведь этот Аиш, каким бы мудрым он ни был, просто обязан сейчас ляпнуть что-то эдакое. Так где ты был этой ночью? Невысокая, коротко стриженная молодая женщина вовсю трясла за грудки уже давно не сопротивляющегося беднягу. Рядом с ней стояла милая девушка со странно знакомыми чертами лица и приятными, бледно-фиолетового оттенка, волосами. Ручки сложены на груди, в глазах застыло беспокойство, хех, а говорил, что у него нет подруги детства, или это просто милая одноклассница, да и вообще, народу стянулось на бесплатное представление так прилично. Я был у Рин, ой дурак, это просто 11 из 10 по шкале самые неудачные фразы, используемые в качестве ответа обеспокоенной женщине, да еще и по имени ее назвала и без суффикса. Я понимаю, что, скорее всего, рефлекторно повторил за мной, поскольку я именно так к своей призывательнице и обращаюсь, но вот тут, в Японии, пусть и несколько отлично той, что я как-то посещал еще в Марвеле, да еще и в подростковой среде, женщина, видимо и есть та самая Фуджимура, ушла в глубокий ресет. Охреневшие одноклассники пооткрывали рты, хотя очень скоро разделились на несколько лагерей, самых многочисленных было два. Над одним можно было вешать плакат «Везучий ублюдок, гори в аду», над вторым – легендарная сучка крашеная, а немного ли ты на себя берешь, помимо идольства еще и рыцаря на белом коне отхватив, но хуже всего было другое. Сэмпай, трогательно прижав ладошки к груди, с мировой трагедией во взгляде переспросила однозначно не подруга детства. «Сакура, я могу все объяснить. Так, Эмию нужно срочно спасать, поскольку если он убьется об Яндеры, вряд ли его получится воскресить, концептуальная смерть и все такое. О, Широ-кун, вот ты где!» Я вышел вперед, отвлекая на себя внимание. «Не видел, Рин, никак не могу ее найти. Не понимает парень, что я его спасаю, вот не понимает. А вы еще кто такой?» Закончила перезагрузку учительница и начала бить хвостом. «О, прошу прощения, Вальтер Майер, к вашим услугам. Я, некоторым образом, имею честь быть коллегой отца Микуна. К сожалению, он 10 лет назад отошел от дела и с тех пор мы не виделись, как и всю его жизнь до этого, но сие, детали, однако Широ подает большие надежды и я рассчитываю вернуть его в семейный бизнес». «Что?» На глазах побледнела женщина. «Нет, вы не должны. Ась, то есть, Эмия-кун очень порядочный и законопослушный мальчик. Ему нельзя. Вы должны понимать. Вот и нет. Я нифига не понимаю. Так, аккуратненько. Касаюсь поверхностных мыслей женщины. И вижу, что она свято уверена, будто Кирицуга был киллером, который ушел на покой и даже был дружен с ее батей, который возглавляет один из кланов Якудзы, и который позволил дочке не лезть в криминал, а жить честной жизнью учительницы. Как говорится, упс, простите, а вы, чертов мир, не, я должен был ожидать. Я даже ожидал, что вокруг Аиша будет какая-то очередная фигня, но якудза, присматривающая за рыжим сыном киллера. Мир, объясни мне, ну вот что с тобой не так, Фуджимура Тайга, так вы внучка Фуджимура Райги, вот так и узнаешь, что, оказывается, твоя принципиальность спасла родственника хорошего человека. Главу действующей фуюки группы Фуджимура из все той же якудзы я не прикончил и не обобрал только потому, что ничего действительно отвратительного, с моей точки зрения, за ним не водилось, а тут воно как. Очень приятно, обозначаю вежливый поклон. Я, бедная женщина начала хватать ртом воздух. Откуда вы знаете Тасакурин? Решила сменить тему, дабы взять паузу для прихода в себя. Тайга, ах это, делаю вид, что спохватился, Рин, моя двоюродная племянница, вот приехал с семьей ее навестить, а заодно и познакомиться с Широкуном, пользуясь разницей в росте, нагло взъерошиваю волосы означенному Широкуну. По этому поводу вчера пригласили его в гости и просидели до утра, но он крепкий парень, даже мешков под глазами нет. По мере изложения легенды, школьник хотел было уже вздохнуть с облегчением, но, похоже, вспомнил совет «проследи за обстановкой» и вновь внутренне напрягся, ожидая новых ударов судьбы. А с семьей, учительницей девочка с фиолетовыми волосами наконец обратили внимание на застывших за моей спиной девушек. Да, одним движением вытаскиваю вперед Илью, как самую милую и внешне безобидную. Это Илья, моя дочь, обе высокие стороны обменялись очень настороженными взглядами. Это Сейбер, моя любимая племянница. Представление удостоилась мечница, которая на взгляды общества лишь невозмутимо обозначила поклон. Ну и Лувия, она тетя Сейбер по отцу. Ты тетя, но они же ровесники. Поверьте, лучше не пытаться вникнуть в родословные этих аристократических семей из Туманного Альбиона. Там со времен Тюдоров очень трудно разобрать, кто кому и кем приходится. Поэтому «тетя» звучит лучше, чем троюродная своячница по деду от отцовской линии, доверительно сообщил я. Но прошу прощения, мы слегка отвлеклись, а я спешу. Широкун, так ты видел Рин? А, да, ее класс дальше по коридору, третья дверь. Благодарю, леди, легкий поклон в сторону Сакуры и Тайги, после чего мы продолжили путь с чувством выполненного долга. Точнее, я продолжил его с таким чувством. За остальных ничего не скажу. Главное, Аиш был временно спасен, Яндера успокоена, учительница, ну, ей по должности положено волноваться за своих подопечных, так что все окей. Собравшаяся толпа учеников брызнула в стороны, освобождая нам дорогу, полушепотом уже начав обсуждать тему аристократических семей из Туманного Альбиона. Сейбер, что удивительно, тоже отправилась с нами, лишь скользнув взглядом по лицу своего Аиша. И пусть мне хоть кто-то после этого скажет, что Кудра не от мира сего, ведь вмиг же просекла, что останься она с Эмией, то только добавит тому новых проблем и брызнет керосином в едва потухший костер страстей. Здесь не лучшее место для разговора, встретила нас, привалившаяся спиной к стене, у дверей своего класса Рин, идите за мной, отлипнув от стены, двинулась по коридору. Возражать никто не стал, и вскоре мы вошли в некое служебное помещение. От учебного класса оно отличалось меньшим размером, отсутствием доски и парт. Вместо них в центре комнаты стоял один длинный стол, на данный момент ничем и никем не занятый. Лично закрыв за нами отъезжающую дверь, Тасака развернулась и, сложив руки на груди, обозрела наши честные лица. «Как прошло?» – кратно поинтересовалась девушка. «До вечера он в относительной безопасности, а вот дальше, на твоем месте, я бы ждал попыток одной дамочки напроситься с инспекцией на тему соблюдения нравственности в доме Тасака». «Хэймэм». Рин задумчиво качнула глазами вправо-вверх. «Не думаю, что Фуджимура Сенси на это пойдет. Однако, ты же все уладил с директором, да, теперь официально я». Твой двоюродный дядя из Германии, который был коллегой Эмики Рицугу, а это мое семейство, приехавшее тебя навестить.